Через час я покончу с собой, так решено, и не будем об этом говорить. Но сначала я тебя отниму у этого проклятого виконта. Теперь я не молю тебя, а требую». «А я умираю!» — воскликнула Диана, выхватив кинжал из-за корсажа. Но прежде чем она успела нанести себе удар, лорд Вентворс бросился к ней, схватил ее за руку, вырвал кинжал и отбросил его прочь. «Еще рано!» — опять улыбнулся он своей пугающей улыбкой. «Я не позволю вам себя заколоть. Потом делайте с собой что хотите, но этот последний час принадлежит мне». Он протянул к ней руки, и она в порыве отчаяния бросилась к его ногам. «Пожалейте, милорд, пощадите, не забывайте, что вы дворянин». «Дворянин!» — вскричал тот, бешено тряся головой. «Да, я был дворянином и вел себя как дворянин, пока побеждал, пока надеялся, пока жил. Но теперь я не дворянин, нет, я просто человек. Человек, который готов умереть, но сначала отомстит». И стремительным рывком он поставил Диану на ноги. У нее уже не было сил ни звать на помощь, ни кричать, ни умолять. В этот миг на улице послышался сильный шум. «А-а-а!» — слабо вскрикнула Диана, и в глазах ее снова зажегся огонек надежды. «Вот и прекрасно!» — дико захохотал лорд Вентворс. «Очевидно, население занялось грабежом. Пусть так!» И он поднял Диану на руки. Она могла только прошептать: «Милосердие!» «Нет, нет!» — повторил лорд. «Ты слишком хороша!» Диана лишилась сознания. Но ему не пришлось прижаться губами к ее помертвевшим устам, ибо в это мгновение дверь с треском распахнулась, и на пороге показались виконт Дексмес, оба пекуа и несколько стрелков. Габриэль со шпагой в руке одним прыжком оказался рядом с лордом. «Негодяй!» Тот, стиснув зубы, схватил свою шпагу, лежавшую на кресле. «Назад!» — осадил своих людей Габриэль. «Я сам покараю злодея!» И соперники в полном молчании скрестили клинки. Пьер и Жан Пекуа с товарищами расступились, расчистив им место, и застыли, как вкопанные, следя за этим смертельным поединком. Но мы еще не поведали, каким образом, опережая расчеты лорда Вентворса, подоспела к беззащитной пленнице нежданная помощь. Пьер Пекуа в течение двух последних дней успел подготовить и вооружить тех, кто вместе с ним тайно жаждал победы французов. А поскольку в победе можно было уже не сомневаться, то число таких горожан значительно возросло. Оружейник хотел нанести удар в самый решающий момент, и поэтому выжидал, когда его отряд увеличится, а осажденные англичане дрогнут. Ему совсем не улыбалось даром рисковать жизнью людей, которые ему доверились. Только после взятия старой крепости он решил, наконец, действовать. И когда прозвучал его рог, из форта Рисбанк, как по волшебству, рванулись виконт Дексмес и его отряд. В мгновение ока они обезоружили немногих часовых из городской охраны и распахнули ворота перед французами. Потом весь отряд, получив пополнение и осмелев после первого легкого успеха, ринулся к тому месту, где лорд Дерби безуспешно искал для себя почетной гибели. Но что же оставалось делать лейтенанту лорда Вентворса, когда он очутился между двух огней? Виконт Дексмес уже ворвался в кале с французским знаменем в руке, а городская стража взбунтовалась. И лейтенант предпочел сдаться. Он только слегка сжал сроки, обусловленные губернатором, но ведь сопротивление стало бессмысленным и лишь усугубляло кровопролитие. Лорд Дерби отправил парламентеров к герцогу де Гизу. Именно этого и добивались сейчас Габриэль и оба брата Пекуа. Но их волновало отсутствие лорда Вентворса. Тогда вместе с двумя-тремя верными солдатами они выбрались из гущи схватки, где еще гремели последние залпы, и, томимые тайным предчувствием, поспешили к особняку губернатора.